Алло. Да. Аннушка Валентина Петровна? Она. Здравствуйте, меня зовут Екатерина. Я беспокою вас с Morgan & Stout по задолженности Сбербанка в размере 30 тысяч рублей. Когда не будем платить задолженность? Ты его несешь, не слышу! Здравствуйте, меня зовут Екатерина, я из Сбербанка. Когда будем оплачивать задолженность? Какую задолженность? Сроду не брала. По кредитной карте 30 тысяч рублей. Дура хуева! Кто старухи 90-летний? Да, я уже прикован к постели, еле до телефона дошла. Ты мудила ебаная. Алло? Да? Мы не договорились с вами. Вы являетесь поручителем по данному кредиту, а брал его... Я тебя, сука, аферистка хуева, посажу, блядь, ты не стой, связалась. Посажу нахуй, я тебе покажу кредит, блядь. Алло. Да. А вы Валентина Петровна? Да. Вы сейчас разговаривали с сотрудницей Сбербанка? Я ее ебать хотела, твою сотрудницу. Можно, пожалуйста, узнать, почему так в грубой форме общаетесь? Просто так, с аферистами только так! Посажу, блядь, я тебе покажу, блядь, авантюру! Вместо того, чтобы нормально говорить, можно было вот объяснить всю ситуацию. Дурачков, вы начинаете ругаться, вы понимаете, что... Мы можем наряд полиции к вам выслать и уже будем в другой форме с вами разговаривать. И не важно, сколько лет. Не имеет права ни одна милиция заходить по возрасту. Ты подлюга, сука рваная. Сейчас закон не соблюдается. Алло. Да? А почему ты аферистом на чем работаешь? Аферисты из 218-й. Имеем, мы не из 218-й квартиры, как вы говорите, а мы с колл-центра, а тем более отдел взысканий работает с 6 утра до 11 вечера. Я твой голос знаю, я, сука, я твой голос знаю, ты из 218-й. Нет, может быть, просто похож голос, но нет. Да, ладно, мать вас родила. Нет, на... Одного человека примерно 7 копий. Закон биологии. Вы что, в школе не учились? А ты, сука, учился и не знаешь, что 90-летним кредиты не дают? Извините, вы выступили поручителем по кредиту. По кредиту вы... Чего? Вы выступили поручителем по кредиту выборного Руслана Викторовича. В качестве родственной связи сказать, что это внук ваш. То есть, ну, если у вас со стороны закона кричится... Ты знаешь, как ты узнал, что у нас такой выборных есть? Ты аферист, ёбаный! Ну, документы предоставлял тебе.